Глава 14. Когда мы вернулись во дворец возле лестницы на второй этаж, нас уже с нетерпением ждал Ник. И как только Элем Ореола раскланялся и с выражением крайней задумчивости на лице нас покинул, тут же всучил мне большой конверт с печатью владыки. «Миледи, вы приглашены на сегодняшний ужин в качестве почетной гости». «Ужин?» — удивленно кашлянула я. «По моим ощущениям, скоро надо будет подавать ранний завтрак, потому что в лесу мы задержались надолго. Самое сложное заключалось в том, что я не знала толком, что произойдет, когда мы попробуем вернуть Элойде Шайре на положенное место. Быть может, я зря тревожусь, и слияние произойдет в штатном, так сказать, режиме. Но мне всю прошедшую ночь не давало покоя смутное ощущение, что мы чего-то упустили. Конечно, с лисами я пообщалась, все разъяснила, успокоила и заверила их в том, что статус хранителей за ними сохранен и никуда не денется». У них по-прежнему оставались старые обязанности, сила, и в скором времени должна была вернуться полноценная связь со знаком. Я об этом позабочусь. Правда, теперь у знака появились новые слуги — троица Куарани, заслуживших эту честь преданностью и верной службой. Но по большому счету это ничего не меняло, так что в этом плане поводов для беспокойства не было. А вот то, что в ближайшее время купол мог самым некрасивым образом треснуть и испортить всю местную флору, это уже была проблема. Причем не маленькая, потому что за ней крылась серьезная опасность того, что сюда скоро хлынет тень во всей своей ледяной красе. Думаю о том, что тогда случится с живыми, пояснять не нужно. Я тому наглядный пример. Несмотря на то, что дух мой уже давно и тесно общается с ее созданиями и даже успешно им противостоит. Однако тело... Слабое, смертное, человеческое тело оказалось неспособным на такой подвиг, в чем я имела возможность недавно убедиться. И если уж меня едва не разрезало до кости ледяными осколками, то что говорить обо всех остальных? В общем, пришлось озадачивать младшеньких и просить их помочь речным жителям в случае, если я вдруг окажусь права в отношении нежити. Об этом же мне пришлось попросить и местную живность, и даже сам лес, заставив его взволнованно бормотать и беспокойно скрипеть старыми ветками. Потом надо было решить, как оповестить людей и нелюдей о грядущем переселении, не полагаясь только на владыку и его магов. Наконец, дать терпеливо ожидающим лисам точные указания насчет их новых соседей Кахгаров, и только тогда с облегченным вздохом вернуться. А тут нас уже поджидал сюрприз. Повертев в руках конверт, я все-таки его вскрыла и, пробежав глазами сухие строчки официального приглашения, почувствовала себя неловко. Как ни печально сознавать, но я опоздала на встречу с повелителем, потому что указанное в письме время давным-давно прошло. Причем, что совсем нехорошо, я не извещала его о сроках своего возвращения. Да и об уходе, честно говоря, не предупредила. Решила, что ему своих дел по горло хватает, чем следить за моими передвижениями. В итоге ужин он явно начал, а то и закончил, без меня. Так что я искренне растерялась, не зная, как лучше поступить. «Владыка велел передать приглашение независимо от того, когда вы вернетесь, госпожа», — заметив мое смущение, пояснил Ник. «И пожелал встретиться с вами сразу, как только это произойдет. Поэтому я вас и ждал». «Ладно, веди», — вздохнула я, мельком оглядев свою одежду и посетовав на то, что переодеться уже не успеваю. «Жаль, что так вышло, но не будем заставлять твоего господина ждать лишние полоборота». Ник важно кивнул и тут же указал на воронку открывшегося телепорта. «Прошу вас». «Я с вами, миледи», — нахально навязался в компанию командир, вызвав мой удивленный взгляд. «Так мне спокойнее». Я быстро кивнула и, знаком отпустив остальных, следом за Нигом шагнула в портал, выпустивший нас прямо у дверей трапезной. Удивилась я, заглянув через приоткрытые двери и обнаружив, что внутри весьма многолюдно. «Сегодня что, приемный день? Или праздник какой? Вот незадача, а я без платья. Наверное, все-таки следовало переодеться». Ник, виновато улыбнувшись, тут же исчез, а я, посетовав на собственную непредусмотрительность, но решив, что возвращаться и заставлять собравшихся еще дольше ждать, будет некрасиво, со вздохом перешагнула порог. В трапезной, несмотря на поздний час, собралось немало народу. Во-первых, во главе длинного стола величественно восседал повелитель, который при виде меня едва заметно кивнул и укоризненным взглядом указал на мое место. Между ним и предназначенным для меня креслом Вновь, как и раньше, оказались все его 30 невест, покосившиеся на мой наряд с явным осуждением. Где-то между ними выглядывали белобрысые макушки двух магов, с которыми мы за все время и словом не обмолвились. Причем один из приятелей Ильяма Риола оказался на одной стороне, примерно посередине, а второго, наверное, с каким-то особым умыслом, усадили точно напротив. Вполне возможно для того, чтобы они разбавили своими постными физиономиями розово-плюшевое однообразие среди подавленно молчавших девушек. И несколько освежили уставленный одними салатами стол, на котором не было и следа беспорядка, который обычно проявляется во время трапезы. Так, я не поняла, они ужинали вообще или только любовались сложным натюрмортом? Еще одним, выбивающимся из общего фона пятном, оказался симпатичный молодой человек в светло-сером камзоле, который на мое появление даже не обернулся. Сидел он далеко, в тени, поэтому хорошо его разглядеть не получилось. Однако окружающая его аура невыразимой скуки и полнейшего равнодушия ощущались вполне отчетливо. Так что я мысленно скривилась и, просто отметив про себя невежу, отвернулась. Помимо него, по правую руку от повелителя обнаружился Ильяма Риола собственной персоной, не весь когда успевший переодеться, и теперь блистающий свежей от утюжины белой рубашкой и безупречно сидящим камзолом, приятно темного синего цвета. Напротив мага занял место совершенно незнакомый мне старикан, который при виде нас с господином Игером недовольно насупился. Его густые брови при этом весьма грозным видом свелись к переносице, темные глаза наполнились праведным негодованием, а на морщинистом лбу появилась дополнительная складка. Ага, видимо, среди присутствующих он главный поборник традиций. Ну-ну. На смирно стоящих вдоль стен стражей я почти не обратила внимания. Отметила только, что сегодня их почему-то стало больше, и заодно обнаружила, что никто из них против обыкновения не имел при себе оружия. Причем не имел вообще, вплоть до ножей и, наверное, даже зубочисток. Поэтому на их фоне наш обряженный в одароновую броню командир, рассеянно поглаживающий рукоять трофейного меча, выглядел весьма вызывающе. Впрочем, переигрывать было уже поздно, а извиняться, стоя на пороге, неуместно. Поэтому я лишь величественно наклонила голову, приветствуя собравшихся, и без лишних слов проследовала к своему креслу, на которое, к счастью, никто не позарился. В полнейшем молчании, усевшись на место и непринужденно откинувшись на жесткую спинку, я вопросительно посмотрела на повелителя. «Как прошла прогулка, леди?» Словно дожидаясь этого, тут же спросил он. Я очаровательно улыбнулась, радуясь тому, что в зале хорошая акустика. Иначе пришлось бы орать во весь голос, чтобы докричаться до противоположного края стола. «Благодарю, неплохо. Я посмотрела на все, что хотела, и получила массу удовольствия». Владыка, кинув на Ильяма Риола выразительный взгляд, едва заметно усмехнулся. «Рад, что вы с пользой провели время». «Ага. Значит, мысли он тоже читать умеет, и, судя по всему, делает это нередко, потому что пересказать нужные сведения маг бы точно не успел, мы только что расстались, тогда как владыка, по-видимому, уже был в курсе всего, что я сегодня делала. Ну и ладно, мне потом меньше объяснять. Простите мою неосведомленность, сударь, — все в том же угнетающем молчании поинтересовалась я, старательно делая вид, что никого, кроме нас, в зале нет. «Но по какому поводу торжество? К сожалению, ваше приглашение пришло слишком поздно, поэтому я, как ни прискорбно, не успела подготовиться. Но, может, вы хотя бы сейчас развеете мое любопытство?» «Отчего же нет?» Владыка улыбнулся отчетливее. Правда, улыбка его была натянутой и неестественной. «Просто именно сегодня мы ожидали важного гостя, о личности которого вы, вероятно, и сами можете догадаться». «Обана!» Я внутренне подобралась и окинула быстрым взглядом просторное помещение. Кажется, у него все-таки получилось. На зов откликнулись. Кто подал знак? И пообещал сегодня явиться нам свой одухотворенный лик. Неужели Айри таки сподобился? Похоже, что так. Тем более, что повелитель сказал «ожидали» в прошедшем времени. То есть получается, что теперь они уже никого не ждут. Ну, кроме меня, разумеется. А это значит, что... Я заново пробежалась по знакомым и незнакомым лицам, пытаясь отыскать среди них наиболее подозрительное. Повелитель и Илья Мариола вне подозрений. Я еще не успела забыть исходящий от них характерный букет эмоций. Девушки тоже не в счет. Вряд ли посланник Светоносного согласился бы принять женскую форму. Им, правда, все равно, как выглядеть. Но девушек не стало больше, чем обычно. Так что если никто из них не заболел и не умер, то эту версию можно смело отмести. Остаются неразговорчивые и неприветливые приятели Мариола, тот старик и... Я вдруг ощутила на себе пронзительный, буквально режущий взгляд и безошибочно повернулась к сидящему вдалеке юноше. Это равнодушное лицо, поразительно тонкие, если не сказать совершенные черты лица, светлые волосы, мягкой волной не спадающие на плечи. Крыльев, правда, у него не было. Почему-то сегодня он принял человеческий облик. Но вот глаза у него оказались знакомыми, холодными, бесстрастными и пылающими неприятно яркими золотыми огнями, которые я точно уже где-то видела. «Ты!» Сухо, без малейшего удивления обронил юноша, когда наши взгляды столкнулись, и я ощутила, что меня пытаются бесцеремонно прочитать. «Я тебя помню». «Да, и этот голос, кажется, я его уже тоже слышала. Или они все у Аллара одинаковые, как шарики для пинг-понга?» Я неуловимо нахмурилась. «Мы разве знакомы?» «Ты игрок», — холодно сообщил Айри, заставив всех присутствующих замереть. «Я видел тебя недавно. Твою Дейли невозможно подделать. Так что ты игрок. Тот самый, которому было даровано право свободного выбора». «Моя игра уже закончилась», — подозрительно прищурилась я. «Хотя мне почему-то тоже кажется, что где-то нам твоя физиономия уже встречалась. Это не тебя случаем крепко приложили по ней на тихом плато?» «Ты так же дерзка, как и раньше», — чуть сузил глаза и Айри. «Но игра никогда не заканчивается, если ты не знала. Она только останавливается на время и меняет фигуры». «Это Алар тебе сказал?» — усмехнулась я, убедившись, что не ошиблась. — «Забавно. У меня другие сведения. Но не думаю, что нам стоит сейчас выяснять, кто прав, а кто просто пришел к неверным выводам. Тебя позвали, ты пришел. Значит, именно ты нам и нужен». — «Ваши разумы открыты для меня», — также бесстрастно кивнул ангелок. — «Поэтому я уже знаю о вашей проблеме. Но решить ее с моей помощью вам не удастся». — «Почему?» — напрягся повелитель. Но Ари в его сторону даже не взглянул. Все такой же надменный, высокомерный и равнодушный. Кажется, некоторых жизнь ничему не учит. Потому что он снова глядел на собравшихся с высоты своего положения. Снова готов был их презирать как низших существ и относиться к грязи под ногами. Еще немного, и я, наверное, рискну оспорить его мнение. Точно таким же методом, каким воспользовалась Наплата. Может, хоть тогда до него что-то дойдет. Впрочем, как я уже говорила владыке, что силовой вариант следует приберечь на потом. Мы все еще зависим от этого пернатого. И нам, как ни прискорбно, признаваться, очень нужна информация. Видимо, проследив за ходом моих рассуждений, Ари неожиданно позволил себе скупую усмешку. «Ваш мир несколько тысячелетий назад был закрыт для богов тремя безумцами. Это вы знаете и сами. Как и то, что наложенная тогда печать, удерживающая этот кусок пространства в равновесии с тенью, может быть снята только ими. Вам также хорошо известно, что один из этой троицы являлся человеком, вторым — демон, призванный из подземелья с помощью одного богом проклятого ритуала, а последний — настоящим Айри. Все правильно. Однако этим Айри, к вашему несчастью, был вовсе не я». — «Что?» — вздрогнул всем телом владыка. — «Как это может быть?» — нахмурилась я. — «Разве не ты приходил сюда по зову прежних повелителей, чтобы обновить печать?» — «Я», — кивнул ангел. — «Но лишь потому, что того, первого, кто был виновен в вашем отречении от Всевышнего, больше нет». — «Невозможно!» — дернулся повелитель как от удара, а Илья Мариола рядом с ним стремительно побледнел. Если бы свет нарушил свои обязательства, наш купол не был бы цельным. Наш мир погиб бы много веков назад. — Ты прав, смертный, — снова кивнул Айриен. — Но свет никогда не нарушает своих обязательств, даже перед демонами и полудемонами, если ты понимаешь, о чем я. Светоносный всегда отвечает за действия своих посланников, даже если один из них вдруг совершил что-то, что ему не по нраву. Поэтому, когда обещание было дано, а печать, подтвержденная светом, поставлена, даже после исчезновения того, кто ее ставил, свет не мог отказаться от его действий. И поэтому же один из нас по приказу самого Аллара из века в век возвращается сюда, чтобы соблюсти условия сделки, которая, если вы не знали, не имеет сроков ограничения. Я нахмурилась еще сильнее. Так, что-то мне все это сильно не нравится. Он что, пытается нам сказать, что не сможет провести обратный ритуал? А куда подевался тот, кто ставил печать? Уничтожен. В гневе богов, случившемся вскоре после того, как этот мир обрел самостоятельность. Его больше нет ни в свете, ни в тьме, ни даже в тени. Поэтому, как бы вы ни старались разрушить печать, вам не удастся. «Откуда ты знаешь?» — хмуро обронила я, краем глаза заметив, как дернулся от этих слов господин Эгер. «Все Айри чувствуют, когда кто-то из нас умирает. А в те времена таких было немало». «Как его звали?» — резко спросила я, все еще надеясь, что тут можно что-то исправить. Но Айри лишь невесело усмехнулся. «Мы не живем прошлым, игрок, поэтому его имени больше нет в наших списках. Он был уничтожен, убит, развеян. Называй, как хочешь. Теперь его просто нет, поэтому я выполняю его обязательства. Так, как и приказал мне Всевышний». Я недобро прищурилась. — Хорошо, пусть так. И тот, кто нам нужен, действительно безвозвратно ушел. Душ у вас по смерти, соответственно, тоже нет. Но ты же Айри, у тебя такая же сила, те же способности, что и того. Почему ты не можешь нам помочь? — Потому что печать ставилась с помощью заклятия крови, и снять ее можно только обратным заклятием в присутствии тех, кто когда-то проводил первый ритуал. Если один из участников погибнет или откажется от участия в нем, увы, печать останется на месте. Таковы условия сделки. И изменить этого не смогут даже боги. Я мрачно сверкнула глазами. Боги в такие вещи обычно не вмешиваются. Тоже верно, не стал отрицать ангел. Но печать была поставлена всеми тремя участниками по доброй воле. Их никто не принуждал. О последствиях они тоже знали или хотя бы догадывались. Поэтому боги не вмешивались. Свободу решений на Вуаларе никто из них не отменял. «А теперь, как я понимаю, они уже не могут вмешаться, да? Или же просто не хотят?» Ари снова усмехнулся и взглянул на меня с нескрываемым превосходством. «Ты все еще мало знаешь, игрок. Разумеется, для Алара не составило бы большого труда сломать любую печать, какую только можно себе вообразить. Он всемогущ, всесилен. Тогда как люди часто забывают, что у богов нет никаких ограничений в созданных ими мирах. Аллар очень многое вам дозволяет, на многое закрывает глаза. Но разве кто-то из вас смертных думает о наказании, когда решается переступить через его волю?» Я только хмыкнула, припомнив не столь уж давнее откровение Айда. Но как бы то ни было, ангелок в чем-то прав. Боги действительно могут с легкостью разломать и печать, и купол, и все, что только пожелают. Раз уж они звезды зажигают и тут же гасят, когда тем надоедят. Но какая им разница, где горит эта самая звезда? Сомнут и не заметят. Просто растопчут, как пылинку, и тут же забудут. Несмотря на все щиты, охранные заклятия и даже пресловутый купол, что могут смертные против чистой силы? Скорее, сложность заключалась в другом. Если бы боги вдруг решили сюда полезть, то Элоиде Шаайре улетел бы в Тартары вместе со всей своей защитой и остальным миром заодно. Как я тогда сказала? Два слона в посудной лавке? Вот примерно так оно и было, и выглядело бы. Хрусь, кряк, бум, и нет больше ни Вуалара, ни Элоиде Шаайре, ни упрямых смертных, решивших вдруг проявить самостоятельность. Но кто вообще сказал, что им это надо? Они же не люди. Мстительностью, небось, не страдают. Возможно, разочаровавшись в предприимчивом игроке, они какое-то время действительно испытывали нечто похожее на досаду. Но потом решили, что напрягаться им нет особого смысла, тем более, когда претендентов на это звание можно выбирать до бесконечности. И, пожав плечами, просто ушли, терпеливо дожидаясь, когда самоуверенные глупцы огребут себе проблем по самые уши и осознают всю глубину той ямы, в которую сами себя загнали. Да и был ли смысл вмешиваться, когда шестой знак худо-бедно, но 3,5 тысячелетий по местному времени умудрялся сохранять равновесие? Причем вмешиваться, заранее зная, что любое действие непременно приведет к его смещению. Вот-вот. Так что мнится мне, что повелитель несколько заблуждается относительно своей независимости и абсолютной защиты от вмешательства извне. Просто до некоторого времени это и правда никого не волновало. Более того, Алар даже позволил одному из своих айри заменить невесть куда запропастившегося собрата, чтобы не нарушать договоренностей, достигнутых, как я понимаю, в том числе и от его имени. Не знаю, правда, мог ли и хотел ли Светоносный поспособствовать исчезновению одного из своих слуг. Для этого просто мало данных. Но не исключаю того, что строптивый ангел был удален от престола с далеко идущими планами. Или вообще был деликатно стерт с лица земли за свое своеволие. Чем не вариант, а? Впрочем, даже если это и так, то тогда боги тем более не вмешаются. Какое им дело до Элойде Шаэре, если ни его существование, ни даже его гибель больше не отразятся на остальном мире? Равновесие ведь даже в этом случае будет сохранено. Ну, так и какой им смысл трепыхаться? Они не дернулись, когда Вуалар задыхался под ордами нежити, не пошевелили пальцем, я выгребала оттуда мусор лопатами. Так что их невмешательство, с одной стороны, позволило этому миру какое-то время спокойно жить, но очень скоро точно так же позволит ему спокойно умереть. Просто потому, что выбор был сделан не ими, и, что самое важное, он был абсолютно добровольным. И именно это наша самая главная проблема. «Вы обрекли себя на такое существование сами», — подытожил свои и мои заодно рассуждения ангел и снова мерзко улыбнулся. «Хочешь сказать, это заслуженная кара?» — осведомилась я, мысленно желая этому засранцу куда-нибудь провалиться. Ангелок с вызовом посмотрел мне в глаза. «Не исключено. Светоносный со мной на эту тему не беседовал и никаких указаний не оставлял». Я ласково улыбнулась. «Ты в этом уверен?» «Абсолютно. Не я это начал, не мне и заканчивать». «Вот, значит, как». Медленно поднявшись со своего места, я задумчивым видом прошла мимо испуганно притихших невест, постепенно обогнув стол и неторопливо приблизившись к неожиданно насторожившимся айри. Рассеянно проведя ладонью по спинке кресла владыки, обошла и его замершую в кресле фигуру. Мазнула взглядом по бледному, как полотно, лицу Илема Риола, заметила, как по его виску скатилась крохотная капелька пота, и с удивлением вдруг осознала, что он боится, причем не столько Айри, сколько меня. Желая проверить свою догадку, я посмотрела на мага более пристально, но он тут же отвел глаза, как, впрочем, и все, кого я попыталась рассмотреть повнимательнее. Кажется, они не до конца понимали, что происходит. Такое впечатление, что даже владыка был изрядно растерян тем, как я веду себя с Божьим посланцем. Я даже отсюда ощущаю, как он напряжен и тревожен. Не говоря уж о том, что согнанные сюда девушки вообще испытывали просто неодолимое желание сбежать отсюда поскорее. Интересно, почему вдруг возникла такая реакция? Местные жители ведь давно не молятся никаким богам, искренне гордятся тем, что им никто не указ. Владыка даже утверждал, что не желает ничего иного, и непрозрачно намекал, что не испытывает никакого трепета перед Всевышним. Но тогда почему мне все больше кажется, что присутствие Айри заставляет его нервничать? Почему у меня такое ощущение, что сам Айри что-то от нас скрывает? И почему это чувство начинает усиливаться, когда я подхожу к нему ближе? «Ты знаешь, что этот мир скоро умрет?» — спросила я, приблизившись к крылатику на расстоянии в несколько шагов. Айри внезапно наклонился вперед, как если бы собирался сейчас вскочить на ноги, и очень напряженно кивнул. наверное, вспомнил нашу первую и последнюю встречу. — Конечно. — Тебе известны сроки? — Приблизительные. Не больше 2-3 полных оборотов, если ты оставишь себе последний знак. И порядка 12 дней при условии, что ты от него откажешься. Остановившись за спиной Эле Мариола, я спокойно предположила. — Землю слушал? — Да. Последние полоборота только этим и занимался. — Ага. Теперь, наконец, понятно, почему при моем появлении в зале царит такой траур. Судя по всему, посланник Алара явился без предупреждения, величественным жестом велел всем заткнуться, бесцеремонно пошарил в памяти присутствующих, а затем принялся изучать все обстоятельства дела, попытавшись обратиться к первоисточнику. Потому-то он и не заметил меня сразу, потому-то и был поначалу таким заторможенным. А теперь пришел в себя, красавец, опомнился, осмелел. И теперь очень-очень предусмотрительно следит за каждым моим движением. «Что еще тебе удалось выяснить?» — ровно осведомилась я, сделав еще один крохотный шажок ему навстречу. Айри, не выдержав, все-таки поднялся и на всякий случай отступил. «Я знаю все, что известно ему», — быстрый взгляд в сторону дернувшегося повелителя. Я улыбнулась. «Опять в чужую душу залез без спроса?» «Он не противился», — заметно забеспокоился ангелок и отступил еще чуть-чуть. «Так было быстрее и удобнее, чем полдня выспрашивать, зачем он меня позвал. До следующего обновления купола еще целый оборот. Я же должен был понять...» «И как? Понял?» — ласково осведомилась я, делая еще один шаг навстречу. «Да». «И что ты понял, позволь спросить?» «Что я не могу ему помочь». «А мне ты помочь можешь?» Вкрадчиво поинтересовалась я, улыбаясь еще ласковее и мягче. «Или тебя для этого нужно попросить? Знаешь, я ведь могу. Очень вежливо и ненавязчиво». Ари ощутимо поежился и машинально потрогал левую скулу, опасливо отступил от стола подальше. «Не стоит. Я действительно не тот, кто вам нужен. Я ничего не могу изменить». «А кто тогда нужен? Кто может помочь?» «Не знаю. Но не я это начал, и не мне заканчивать». «Неужели?» — промурлыкала я, незаметно подбираясь к нему все ближе. Вот только крылатик не поддался на мое неземное обаяние. Напротив, передернулся весь, как от холода, посерел, спал с лица, попятился еще дальше, а когда уперся спиной в стену, едва не раздавив шарахнувшегося прочь стража, вымученно мне улыбнулся. «Ты же знаешь, это не в моей власти, у меня просто нет таких полномочий. Я же не бог». «Зато твой бог может тебя услышать, верно?» Также вкрадчиво предположила я. «Своего преданного слугу. Он ведь всегда знает, где вы и в каком виде находитесь. Живые или здоровые, целые или немножко побитые. Если я тебя попрошу, ты сможешь кое-что ему передать? Сейчас или когда вернешься обратно на небеса? Это ведь несложно, правда?» «Кто я такой, чтобы тревожить своими просьбами Всевышнего?» Еще больше разнервничался Айри и даже начал слабо светиться. Впрочем, нет, он еще и подрос немного. Кажется, ощущая себя неуютно в такой близости от хрупкой и совершенно безобидной девушки. Затем за его спиной проступили очертания крыльев, будто ангел уже находился в низком старте и собирался нагло удрать. И мне пришлось здорово поторопиться, пока он не осуществил эту затею. «Мне не сказано жаль, но я действительно не могу вам помочь. К тому же мне пора. А ну стоять!» — рявкнула я, когда этот мерзавец безо всякого предупреждения начал пропадать из виду. «Сейчас. Я его просто так и отпустила. Ага. Мы еще не закончили». Полная решимость вытрясти из наглого мерзавца ответы, я рванулась следом в попыхах, чуть не отдавив кому-то ноги. Метнулась к стремительно исчезающему силуэту, но все-таки чуть-чуть не успела. Досадно промахнулась, а затем свирепо выдохнула, напоследок цапнув-таки его за полупрозрачное крыло и каким-то чудом зацепившись за что-то материальное. «Ага, попался!» Я, уже успевший раствориться в воздухе ангел, гневно вскрикнул, да так, что глухое, гулкое эхо едва не оглушило нас его пронзительным воплем. Однако вернуться и отомстить все же не рискнул. Решив, что собственная шкура дороже, он просто исчез, даже не подумав отвоевывать потерянную собственность. И оставив напоследок в моей руке длинное, слегка потрепанное, безупречно белое перо, почти точную копию того, что без дела болталось над моей кроватью с корон Оли, и которая очень бы сейчас мне пригодилась, хотя бы для того, чтобы задать несколько важных вопросов его бывшему хозяину. «Проклятие!» — раздраженно рыкнула я, смяв белоснежное перо в кулаке. «Удрал-таки поганец! Как знала, что его надо было сразу к ногтю! Тьфу!» Оперевшись на спинку опустевшего кресла, я гневно засопела, отчего по полу дворца прошла ощутимая вибрация. Стиснула бесполезный трофей, который под моими пальцами жалобно хрустнул, и лишился нескольких тончайших бородок. Наконец глубоко вздохнула, закрыла ненадолго глаза, пытаясь успокоиться. А когда вернула утраченное ненадолго равновесие, обернулась и с мрачным видом оглядела собравшихся. «У кого еще есть идеи, дамы и господа?» Под моим взглядом девушки попытались спрятаться друг за дружкой, а маги настойчиво засмотрелись в пол. Стража у стен старалась даже не дышать, когда я быстро проследовала к своему месту. Или Мариола вообще вжал голову в плечи, стоило мне пройти мимо. Господин Игер виновато развел руками, всем видом показывая, что тут его фантазия бессильна. И только повелитель, когда я с оттенком раздражения на него покосилась, сокрушенно покачал головой. Но сказать ничего не успел, потому что в этот момент плиты под его креслом неожиданно покрылись густым слоем инея. Само кресло опасно зашаталось, заставив мужчину подняться и отступить в сторону. По стенам замка прошла непонятная дрожь, пол отчаянно завибрировал, отчего нетронутые тарелки с едой противно зазвенели. В считанные мгновения изморозь добралась до соседних сидений, мигом покрыла их тонким серебристым слоем, заставив девушек с приглушенными вскриками подскочить и кинуться мимо меня к дверям. Молниеносно добралась до замерших поодаль стражей, покрыла их инеем с ног до головы, превратив в замороженные консервы. Намертво законопатила двери и окна, превратила мягкие шторы и непробиваемо прочные занавесы. Наконец в дальнем от меня углу что-то низко зарокотало, а затем там распахнулся... Нет, не портал. Скорее, это были врата в преисподнюю, на пороге которых возник стройный силуэт с, безусловно, женскими пропорциями, почти сразу из-за его спины пахнуло мертвенным холодом изнанки. А затем оттуда раздался нежный женский голос, в интонациях которого отчетливо звучали шипящие ножки, нотки, заставившие вздрогнуть даже владыку. «Я вижу, меня не ждали?» По каменному полу простучали острые каблучки. «Обидно. Так много сделать для этого мира!» Так долго откладывать сюда визит, и вот, наконец, явиться во всей красе и обнаружить, что тебя даже никто не встречает. Это и правда обидно, господа. Не находите? Все еще не сумев подавить раздражение, я обернулась к стремительно вошедшей в зал леди в кроваво-красных одеждах, за которой буквально струился шлейф нетерпения и необъяснимого предвкушения. Высокая, стройная, жгучая брюнетка с породистым лицом и пылающими, словно угли, глазами. Звериная грация, кошачья пластика, дразняще выглядывающие из-под верхней губы острые клычки, за которыми прятался раздвоенный язычок. «Тебя разве звали?» — хмуро спросила я. Демоница широко улыбнулась и негромко проурчала. «Это теперь совсем не обязательно, ведь, как любая мать, я имею полное право взглянуть на своих отпрысков, не так ли?»